Адриена. Альмонте. Как же Адриена была рада, что они наконец добрались. Перегонять табун лошадей, хоть и небольшой, это серьезно. Это 20 коней, и у каждого свой характер, свое мнение, а кое-кто еще и со своими страхами. Адриена побеседовала с каждым из коней. Смешно, а тем не менее, она пришла на выпас. Подошла к каждому, погладила, объяснила, и кони вели себя в дороге просто замечательно. Но все равно с ними куча забот. У кого камешек в копыте, кто едва ледяной воды не напился, кто животом страдает, и за всем пригляди, и всех обиходь. Конюхи? Безусловно. Адриена и сама могла навоз из-под коня выгрести. Ей не зазорно. Но зачем-то же она им деньги платит? Не ради ж того, чтобы Эдана Сусанна одно место чесала, прости господи. Эта мачеха и сама платить могла. Не переломилась бы. Коней надо чистить, чесать, надо купать, если попадется подходящая речушка. Они еще резвятся, как дети. Молодняк же. Есть и 4- и 5-летки, но и те поддались дорожному настроению. А сама Адриена мечтала отдать коней Ньору Паскуале и выспаться. Хорошо выспаться. Вот и нужный ей постоялый двор. Гонца послали заблаговременно, и Ньор Паскуале встретил девушку чуть не на пороге. «Да на Адриена!» «Ньор Паскуале!» «Как я рад, что вы не забыли старика. А вот и мой племянник. Помните? Дан Лоренцо Феретти». Адриена бросила взгляд на светловолосого мальчишку, который стоял рядом с Паскуале. «Ну, так. Выше, чем она. Гибкий, симпатичный, волосы золотые, глаза большие, карие, улыбка теплая. В тот раз она и внимания на Лоренцо не обратила. Больно было, и не до того, и неинтересно. А вот сейчас пригляделась и увидела его по-настоящему». Красивый. И что теперь с этим делать? А вот что. Можно и поклониться, как учила Джачинта, и даже улыбнуться, и кокетливо стрельнуть глазами в намеченную цель, отчего у цели мгновенно покраснели уши. Да, вот такая она стервочка. И что? После Леонардо Адриене необходимо было почувствовать себя женщиной, симпатичной. В конце концов, она может кому-то нравиться не потому, что у нее поместье есть, а просто так. Энсо получил еще одну теплую улыбку, тут же растаял и поклонился в придворном стиле. Его ведь не только бегать обучали, этикет тоже приходилось зубрить. «Дана, я...» Проклятый язык решительно отказывался повиноваться хозяину. Адриена улыбнулась еще теплее. «Я рада вас видеть, Дан. Прошу прощения, я немного устала. С вашего позволения...» «Дана Адриена, я позволил себе заказать место и для вас, и для ваших спутников. Прямо здесь, на этом постоялом дворе. Если вы не возражаете». Адриена не возражала. Коней они пригнали, но их же еще надо передать, потом искать, где остановиться... Паскуале это решил? Как же она ему благодарна, кто бы знал. «Я буду вам очень признательна», — улыбнулась Адриена. «И да, все верно. Кони ваши, поэтому смотрите, оценивайте. Я сейчас скажу конюхам. А я все же хочу отдохнуть. Дан Рокко в курсе всех дел, можете обращаться к нему». «Энсо». «Будь другом, попроси, чтобы Дане в комнаты горячую воду принесли. И ванну». «Прошу!» Адриена поглядела такими умоляющими глазами, что Энсо метнулся стрелой. Он и сам воду нагреет. Чувствовал он себя так. Поставь на него медный таз, вода не то что закипит, испарится. Какая же она невероятная! Утром Адриена спустилась вниз поздно. Было уже часов 10 утра. Конечно, все позавтракали и разошлись. Внизу сидел только Энца, которого не увели бы никакими силами. Вот и уводить не стали. Зачем? Пусть ждет. У каждого мужчины в жизни была первая любовь. И разрушать ее грубым столкновением с реальностью никому не хотелось. Рано или поздно все произойдет само собой. Но мальчишка всем нравился. Хотелось бы, чтобы это прошло относительно безболезненно, оставив не соднящую рану, а тихую, светлую грусть о несбывшемся. «Доброе утро», — поздоровалась Адриена. Наверное, это была форма протеста с ее стороны. А может, и правильно. Вот есть ли смысл путешествовать верхом в яркой цветной одежде? Пыльно, грязно, заляпается все. Надо что-то немаркое и добротное. Поэтому Адриена была одета в нижнее платье из тонкой шерсти, все ж прохладно, и верхнее — из сукна. Но смысл был в цветах. Нижнее — темно-синее с серебряной вышивкой по подолу и рукавам. Верхнее — черное, как крылья большой птицы. Черное и серебро. В замужестве она обязана будет носить алое, белое, золотое. Но это были не ее цвета. Адриене они просто не нравились. Слишком яркие, олиповатые, наглые, кричащие, заявляющие о себе. А вот в простом платье Адриене было уютно. Впрочем, как и ее предкам. Это на парадных портретах сибеллины были красиво одеты, а в жизни предпочитали скромность. Как выразился один из ее предков, «Я король в любой рванине». Этому правилу они и следовали. Неважно, что ты носишь, важна твоя внутренняя суть. Энца тоже был одет достаточно просто. Купцы вообще роскошь в дороге не понимают. Дома, пожалуйста, роскошествуй на здоровье, если деньги девать некуда. Пыль в глаза кому-нибудь пустить — тоже совсем нашим удовольствием. А в дороге зачем? Так что рубаха на Дане была из небелёного полотна, гаун из темной шерсти и брюки из нее же, заправлены в высокие до колен сапоги. Сапоги, кстати, сделаны из толстой кожи, и то потерлись в нескольких местах. Энца же большую часть времени в седле проводил. Со стороны поглядишь, не скажешь, что Дан и Дана. Так, ньёры из богатых. А как присмотришься, прислушаешься, так и задумаешься, что именно их выдает. То ли манеры, то ли осанка, то ли разговор. Тысячи признаков, по которым узнают человека истинно благородного. Энца поднялся из-за стола, поклонился и кое-как справился с непослушным языком. «Доброе утро, Дана». Адриена присела за стол. Посмотрела на Энца, тот догадался и кивнул слуге. «Вы будете завтракать?» Адриена кивнула. Такой роскоши — возить за собой повара, продукты и готовить специально для нее она не понимала. Для такого Сиблевран был недостаточно богат. Поест то же, что и все остальные, не развалится. «А что вам заказать?» Растерялся Энца. В его представлении... Ладно, он понимал, что Адриена не эфирное создание и солнечными лучами не питается, но все же... «Что у них есть? Что вы можете предложить, Ньор?» переадресовала Адриена вопрос подбежавшему слуге. «Каша есть, Дана. Яйца отварить или поджарить можем. Ветчина хоть королю подавай». Не побрезгует. Овощную рагу есть. Хлеб пока только вчерашний. Сегодняшний уже съели утренний, а новый только выпекаем. Зато пироги с зайчатиной сегодняшние, с пылу, с жару. Адриена кивнула. Овощную рагу. И пирог попробую. Как прикажете, Дана. Чем запивать будете? Вино? Эль? А есть какой-нибудь взвар? Вино и эль Адриена не любила. Просто вкус не нравился. Грушевый взвар, Дана. Только холодный уж небось. Все равно несите, махнула рукой девушка. И сунула Ньору пару сольди. Дороже здесь завтрак явно не стоил. Мужчина просиял и унесся на кухню. Адриена попробовала поддержать застольную беседу. «Вы давно уже приехали, Дан Феретти?» «Мы здесь уже 4 дня». Энс осмотрел на тонкое лицо Даны, на ее улыбку. «Какая же она... красивая?» «Нет, это не то. Вот Мия тоже красивая, но сестренка у него похожа...» Энса подумал, что если проводить параллели, то на стилет. Или на ледяную скалу. Она красивая, умненькая, но рядом с ней не согреешься. А Адриена улыбается, и солнце ярче, и на душе теплее становится. Так рядом с ней хорошо. «Мы, наверное, тоже на пару дней задержимся», — кивнула Адриена. «Надо кое-что закупить». Дядя говорил, что покупал что-то для Дана Рокко. Кажется, ткань, железо в слитках. «Вот как? Надо посмотреть. Я, конечно, доверяю Ньору Паскуале, но...» «Но хозяйский пригляд за всем потребен». «Так сам дядя и говорит», — развеселился Энса. «Абсолютно точно. Я и Дану Рокко доверяю, но присматривать буду». Энса тряхнул головой. «Вы правы, Дана». Адриена лукаво стрельнула глазами. «Как, Дан? Вы мне не скажете, что так себя вести не подобает?» На Энса прямо родимым домом повеяло. И отцом, который эти слова обожал. «Никогда», — искренне сказал он. «Вы о своем доме заботитесь. Это правильно. Я вот пока не могу, но я исправлюсь. Обязательно». «Как получилось, что ваш дядя Ньор, а вы Дан?» — вежливо поинтересовалась Адриена. И Энса принялся рассказывать свою историю. О чем он умолчал, так это о своей вспышке ярости. Там, на корабле. И Мия его просила молчать, и все дядюшки, и аргумент был более чем весомый. Все аргументы. Церковь не одобряет. Первое и главное. Берсеркерство часто путают с безумием. Второе. И на сестер тоже может тень упасть. Вот так подумают, что они тоже. Ребенок-то может это унаследовать. Это третье. Энса внял и обещал помалкивать. Даже на исповеди. И нет, это не грех. Энса не в себе был, когда убивал. И вообще. Пираты туда не проповедь читать приплыли, а тоже убивать. Значит, все правильно. Адриена слушала, поддакивала, тренировалась. Как сказала Джаз, самое лучшее — это когда человек начинает рассказывать о себе. А ты кивай и делай вид, что тебе очень интересно. И узнаешь что-то новое, и ничего лишнего не разболтаешь. А главное, для человека говорить о себе — любимая тема. Адриена и пробовала. Энса разливался соловьем. Такой павлиний хвост распустил. Куда там настоящим павлином? Адриене оставалось кивать и поддакивать. Ну и жевать потихоньку. Взвар оказался холодным, но вкусным. Овощи свежими, а пирог таял во рту. Запах от него шел такой, что Энса тоже соблазнился. Встали из-за стола они тоже одновременно. Чезаре и Леоны, которые сидели в другом углу зала, переглянулись, и Энца послал им умоляющий взгляд. «Ну не трогайте нас. Дайте мне с ней поговорить». Мужчины, понимающе переглянулись. Первая любовь, да еще такая. В том году они как-то не сильно приглядывались к Адриене. Кнопка, заплаканная, растрёпанная. Такая килька мелкая. А в этом году откуда что и взялось? Осанка, взгляд, улыбка. Девочка учится пользоваться своей красотой, взрослеет и становится действительно неотразимой. Энца понять можно. и понадеяться, что это не станет играть его сердцем. А то шрамы потом и по 40 лет не заживают у некоторых. Пусть мальчик покажет себя. Это тоже урок. На неприметного мужичка, сидящего в углу трактира с кружкой пива и вышедшего во двор практически перед Энца, никто и внимания не обратил. Понятно же, пиво ищет выход. Напиток такой, долго в человеке не задерживается. А человек завернул за угол, но вместо того, чтобы поливать стену, опрометью бросился к своим сообщникам. Сутулый, Данчик вышел. Один? Нет, с бабой. Вроде как тоже Дана. Берем обоих. По местам, сукины дети. Ну? Постоялый двор был достаточно большим. Не двор, целый комплекс зданий. Дома для чистой публики, для охраны, загоны для скота. Адриена и Энца направились именно туда. Вот между стеной трактира и хлевом их и перехватили подручные Сутулова во главе с ним самим. 4 человека на 2 практически детей. Должны были справиться, не впервые, но... Засада прокололась на своей собственной жадности. 2 дана лучше 1, верно же? Особенно если баба, за нее атаман Ченца больше запросит. А если не заплатят, так бабу всегда в дело употребить можно. А мешок-то с крошенным табаком только 1. А 2 готовить и некогда, так что все ясно. Мешок на голову дану, а девке к горлу клинок, чтобы не орала. И добром пойдет, а нет, так и оглушить можно. Вот в проход между 2 зданиями зашла Адриена. 1. Вот за ней зашел Энца. 2. Сначала надо было накинуть парню мешок на голову. Но сутулый поторопился, и в чем-то виновата была Адриена. Солнечный луч ударил ей в лицо, заставил улыбнуться, и на долю секунды она стала просто невероятно красивой. Не девушка, эфирное создание. Как такую отпустить? Сутулый прыгнул вперед, буквально на пару секунд опередив Лысого и Кость, которые закрыли проход с другой стороны. Мешок у Лысого в руках. Сделать шаг вперед, да и накинуть Дану на голову. У него это лучше всех получается. Быстро и ловко. И рост у него подходящий. Лысый не только с блестящей, словно шар, головой, но еще высокий и костлявый. На голову выше даже атамана. Сутулый сделал шаг вперед и прижал нож к горлу Адриены. То есть почти прижал. Не вплотную. Было неудобно. Но остриё ножа оказалось в опасной близости у горла Даны. «Только пискни. Убью». И этого оказалось достаточно. Энца потом и сам ответить не смог, что с ним опять случилось. Но сочетание вида обнаженной стали и опасности для любимой девушки подействовало как спусковой крючок. Не берсеркерство. Сознание и разума он не потерял, но действовать на пределе сил — о, да. Разум его заработал, словно метроном, отсчитывая даже не секунды, их доли. Еще мгновение, и мужик с ножом дернет Адриену за руку, притягивая к себе. И тогда вырвать у него девушку будет невозможно. С ним надо разобраться в первую очередь. Энца прыгнул, словно громадная кошка. Не примиряясь, но точно в цель. Тело парня врезалось в Сутулова, и мужчину унесло вперед на несколько шагов. Лысые кости растерялись, до Дана было не дотянуться. Мешок. На голову девки. Но вроде как тогда Дана надо глушить. Или не надо. С ним сутулый справится. Придушить его слегка, до потери сознания. Мальчишка же. 4-й участник, Рохля, вопреки прозвищу, быстро сообразил, что надо хватать девку, и шагнул к ней, доставая свой свинокол. Назвать этого ублюдка ножа и длинного кинжала иначе было сложно. Здоровое и корявое изделие деревенского кузнеца устрашающе блеснуло в руках негодяя. Если он рассчитывал, что девчонка онемеет от страха или растеряется, то зря. Наоборот, опасность помогла Адриене собраться, придала ясность и четкость ее мыслям. Дана Себлевран не умела драться, как Мия или Лоренцо, но постоять за себя хотя бы несколько секунд — вполне. Взгляд назад, осознание, что там еще двое мерзавцев, да с мешком, и попадаться им в руки не стоит. Она с прошлого года ощущения помнила. Хватит с нее. Обстановка была оценена за долю секунды. Сзади двое. Впереди всего один, и там Энца. А у нападающего совсем рядом с ней нож. Адриена развернулась к нему и упала на колени. «Дяденька, не убивайте!» Рохля расслабился на долю секунды. И зря. Потому что Адриена со всей дури врезала ему в пах. Как раз достала снизу вверх. Подло. Зато место нежное и уязвимое. И из такой позы удара как-то не ждут. Привыкли, что женщины туда коленями лупят. А вот чтобы головой, да еще благородная Дана... А головой не только думать можно. Ею еще и действуют. Удар получился на славу. Рохли заорал и скорчился. Свинокол выпал из его руки, полоснул по руке Адриены. Кажется, она почувствовала боль. А может и нет. Неважно, что есть сила, она рванула мужчину за лодыжки, и тот полетел назад. Похоже, кому-то под ноги. Своим спектаклем она выиграла максимум несколько секунд, но враги приближались. И слишком быстро. Адриена видела, как кость споткнулся о Рохлю и рухнул на него, как вынужден был остановиться лысый. Мешок он при этом упустил, и тот выпал прямо на кучу малу. Табак просыпался, и оба негодяя раскашлялись. Сначала закашляли, а потом замолчали. Потому что Рохля на глазах покрывался язвами. Красными, багровыми, кровоточащими. Он бы заорал, но горло свело от жуткой боли, а кость при этом лежал практически на нем. И от ужаса не мог даже выдохнуть, только сипел. Пролитая королевская кровь. Адриена не обратила на это внимания. Она быстро, как была, едва ли не на четвереньках, поползла назад, понимая, что справиться с четырьмя взрослыми мужиками для двух подростков нереально. Надо поднимать тревогу. Просто закричи она сразу, ее бы мигом спеленали, а одновременно орать и действовать она не могла. Не получалось как-то. Надо было оторваться от врага на определенное расстояние. Лысый перепрыгнул через приятелей и кинулся в погоню. Если сейчас сопляки уйдут, хорошо еще заорать не успели. Или... Навстречу лысому с земли поднялся Энса. Победа дорого ему обошлась. Сутулый был сильнее, более тренирован, но остановить берсерка в ярости? Или не совсем берсерка? Энса действовал вполне расчетливо. Перехватил руку с ножом, сломал, всадил клинок в печень врага. Только вот силы мальчишки и силы взрослого мужчины все же несопоставимы, и махнуть второй рукой сутулый успел, в кровь разбивая парню лицо. И, кажется, пару ребер сломал. Энса это не остановило. Его бы сейчас и таран не остановил. Хотя мальчишке еще повезло. Когда он сломал негодяю руку, того на несколько секунд ослепила боль. А то бы он точно не справился с противником. Силы-то еще не те. Мальчишка все же и взрослый мужик. Нет, несопоставимо. Адриена уже бежала к нему, а за ней был враг. Враг, враг! Убей врага! Больше в его разуме никакой мысли не было. Уцелеть, оценить обстановку, убить. Энса врезался в лысого, и они со всей дури грохнулись на подонков, которые еще не успели расцепиться и подняться. Адриена, наконец, отбежала подальше, так что ее было не достать, и истошно завизжала, аж стены дрогнули. Разбойники поняли, что проиграли. Как только поднялся шум, Все считай бесполезно. Надо уходить. Упаковать товар в минуту не выйдет, а задерживаться тоже нельзя. Надо спасать свои шкуры. Кость подорвался с земли так, словно под ним змеи выползать начали, и помчался прочь. Помогать гнившему заживо Рохли? Выручать друзей? Выручать кого? В шайке друзей не бывает. Там дружки и подельники. Чего им помогать? Авось новые сволочи нанесет. Поэтому Кость спасал самое ценное — свою шкуру. Лысый вырваться не мог. Энца вцепился в него намертво и очень удачно. Пережал сонную артерию. А это такая штука. Верная смерть. К сожалению, не сразу. Выпавший у Рохли клинок так и валялся на земле и неудачно попался разбойнику под руку. «Нет!» Адриена и сама не поняла, как успела кинуться, перехватить. Но что там силу девчонки? Остановить взрослого мужика? Нереально. Разве что направление сбить. Целился в печень, получилось намного выше. Остриё вошло в плечо Энса, но парень только зашипел и усилил нажим. Буквально 5 секунд, 10. Тело дернулось и обмякло. Адриена схватила Энса за плечи, повернула к себе. «Опасность? Еще враги?» На такие мелочи она сейчас внимания не обращала. Главное, что сделали с ее защитником? Лицо разбито, рана в плече, вроде как неглубокая. Адриена даже не замечала, что у нее вся рука тоже в крови, и с рукава на землю падают тяжелые алые капли. «Энса! Энса!» Карие глаза смотрели на нее. Показалось Адриене, или они действительно не карие? Темно-красные, вишневые, словно там внутри плещется пролитая кровь. Что с ним? Адриена, недолго думая, прямо рукой стерла кровь с лица Энса. Скорее размазала, не понимая, что смешивает свою и чужую кровь, даже не осознавая раны. Энса замер. Что-то вело его, звало. Что-то почудилось ему такое родное, настоящее. Запах? Вкус? Не понять. Юноша действовал сейчас на инстинктах, словно дикое животное. Он перехватил руку Адриены, поднес ее к губам и быстро лизнул языком. Раз, второй. Девушка от шока даже не сопротивлялась. «Энца?» Лоренцо Феретти прикрыл глаза и мягко опустился на землю в глубоком обмороке. Адриена поднесла к глазам свою руку, посмотрела на нее с удивлением. Кровь. Его? Ее? Не понять. И она автоматически слезнула несколько капель запястья, пока те не перепачкали платье. В шоке она даже не поняла, что одежду уже не спасти. «Что случилось?» Чезаре и Леоны влетели в проулок. Виск Адриены они услышали, но пока добежали, уже было поздно. И для нападавших, и для защищавшихся. Адриена стояла на коленях над телом Энса. Рядом валялись 3 трупа. Рохли умер от болевого шока. Мужчины тут же разделились. Чезаре кинулся к Адриене, Леоны к Энсу. «Жив». «Дана, вы в порядке?» — затормошил Адриену наемник. «Не знаю». Чезаре плюнул на стыдливость и принялся ощупывать девушку. «Так, есть порез на руке. Чуточку выше предплечья. Глубокий, он и кровоточит. Остальное в порядке. Энца?» «Нос разбит, на плече колотая рана», — кивнул Леоне. «Может, еще что внутри, но снаружи только это. Смотреть надо лекарю». «Утащишь его?» «Спрашиваешь». 2 подростков. 2 носильщиков. А вот сколько телохранителям будет взбучек, это еще большой вопрос. Нагорит им за эту романтику. Первая любовь? Да. Обычно это как-то не так проходит. И ведь убил обоих, гад. Вот кого теперь допрашивать?